Глава 7. Анастасия. Было ли когда-нибудь такое, чтобы я не спала всю ночь? Черт, ни раз и ни два. Тогда ощущала себя вареным бочковым огурцом, не меньше. Но в это утро все было по-другому. Приоткрыв один глаз, еще некоторое время выжидала, пока этот неугомонный тип окончательно уснет. А когда его смешливое сопение выровнялось, поднялась с постели. Спал, зараза, состроив невинную, я бы даже сказала, ангельскую моську. Хотя нет. Складка между бровями делала его лицо более взрослым и тревожным. Любовалась. Сейчас можно было и не скрываться, и не смущаться, а разглядывать открыто. Его внешность притягивала взгляд. А быть может, именно для меня он имел свое особое очарование. Было жаль покидать его в это утро. Да и не только его, но и теплую постель. Эгоист. Не давал подремать даже часа. Если не выматывал до изнеможения, так зацеловывал губы до боли. А уж тело... Кожа натурально горела. Когда встану перед зеркалом, наверняка обнаружу засосы. Целовать на прощание не решилась. Ну, во-первых, слишком много ему будет. А во-вторых, попросту боялась разбудить. Выпив стакан сока на кухне, решалась на еще одну безумную идею. Времени достаточно, но... А черт с тобой, снежный король. Бананы, мука, молоко, яйцо, масло, соль, сахар, сода и разрыхлитель. К моему удивлению, на его кухне нашлось абсолютно все для того, чтобы я смогла приготовить знаменитые Лискины панкейки. Поставив тарелку на стол, уже собиралась уйти, но, задумавшись, застопорилась. Ведь так и не обменялись номерами телефонов. Обшарила все ящики, пока нашла хоть что-то, чем можно писать. В руки попался черный перманентный маркер. На поиски бумаги уже времени не оставалось, а потому схватила обычные салфетки. Кропотливо вырисовывала каждую цифру в отдельном квадрате, выкладывая попутно цифровую мозаику от одного края стола до другого. Нет, не надеялась, что позвонит. Но, по крайней мере, я точно буду знать, что сделала для этого все. Говорят, девушка не должна навязываться. Если она интересна парню, тот самостоятельно найдет способ, как с ней встретиться. Честное слово, такая дурость. Иногда просто необходимо все брать в свои руки, а иначе так ничего и не получится. Некоторые мужчины стоят того, чтобы откинуть никому ненужную гордость. Вызвав такси, спустилась вниз. Денег по-прежнему не было. И пришлось вызывать такси на два адреса, сначала к Лиске, а потом и домой. Сумка-то так и осталась на работе в шкафчике. Лизавета выбежала из подъезда в домашнем спортивном костюме. Ее хитрая моська жаждала подробностей. «Ба, да ты что же? До сих пор в этой шубе? Ты что, дома еще не была?» Улыбалась эта понятливая зараза. «Как раз туда и направляюсь», проговорила, смущаясь. «Ты же понимаешь, что я не слезу с тебя, пока не узнаю все?» Держала она дверцу авто открытой. «Я подумаю над твоим предложением», ответила загадочно. Квартира встретила уютной тишиной. Времени хоть немного подремать не оставалось, а потому, переодевшись, сразу поехала на работу. «Большое спасибо». Поставив пакет с шубой на скамейку, достала униформу и начала переодеваться. Наташка вопросов не задавала, просто радовалась тому, что ее меха остались целыми и невредимыми. Однако Лиска уже готовилась к тому, чтобы вызнать последние новости. Была уверена, она не отстанет, пока не будет в курсе событий. «Ну, расскажи!» – шептала подруга, пока мы на рабочем микрике добирались до особняка Куриловых. «Имей совесть!» – возмущалась она же, пока убирали спальню. «Я вот тебе тоже ничего не расскажу!» Давила, когда вытирала пыль в гостиной. Да, если не было заказов на обслуживание праздников, мы подрабатывали горничными у все тех же богатеньких семей. К счастью для нас, в столице таких особняков насчитывалось немало. Ну что поделать, если дамы, живущие в роскоши, не любят заниматься домом самостоятельно? Правильно, зарабатывать на этом. Когда уже заканчивали уборку первого дома, мой телефон пиликнул, оповещая о СМС. «Принцесса, Хочу получать такой завтрак каждое утро. Взамен обещаю каждый вечер кормить тебя ужином», — гласил текст, присланный с неизвестного номера. Не надо быть гением, чтобы догадаться, от кого именно пришло СМС. Улыбалась как дура. Не могла спрятать улыбку, она прилипла к губам, которые самопроизвольно растянулись от уха до уха. «И кто же это нам написал?» — проговорила Лиза, выныривая из-за моей спины. «Ох, Лизка!» Слова полились так легко. Рассказывала все с самого начала и до конца, не забывая поминать их идею недобрым словом. Сложив руки на груди, Лизавета внимательно слушала и лишь изредка задавала уточняющие вопросы. А я снова будто переживала каждый миг, каждое касание, каждый поцелуй. «О, боги! Я так рада за тебя! Стаська, черт возьми, только попробуй прокакать такой шанс! Он ведь может быть любовью всей твоей жизни!» Лиза уже определенно в своих мыслях дошла до того момента, где я выхожу замуж и рожаю детей. «От Алисы могла такое ожидать, но не от тебя», — опустила я ее на землю. «Нам хорошо вместе, да, но я не Золушка, а он не принц из сказки. Как только он узнает, что я официантка, уверена, все тут же закончится». «Ой, дура! Ничего ты не смыслишь в мужиках!» Подруга словно ни к кому и не обращалась. «Но знаешь, пока не закончилось, я буду наслаждаться каждым мгновением».